Часть первая, глава первая. «Какие еще негоразды? О чем вы?» Вопрос прозвучал довольно резко. Но, черт возьми, после бессонной ночи в поезде, восьмичасовой тряски в комфортабельном автобусе, томительном ожидании рейсовой маршрутки на забытой всеми богами заправке, Ольга устала смертельно. А новоявленная знакомая, по совместительству ближайшая соседка, тёткина троюродная кума и местный авторитет, порядком утомила еще две чашки чая назад. Горького и вонючего, отдающего плесенью травяного чая из гнутой жестяной банки, найденной докучливой соседкой в дальнем пыльном углу буфета среди мусорного вида пакетиков, смятых коробочек, разномастных стаканов и прочей кухонной утвари. Ильинична, так звали говорливую бабульку, не чинясь, по-хозяйски запарила сомнительного вида травку кипятком из, о чудо, пусть и старенького, но рабочего электрочайника, выставила на стол принесенную миску с блинами и принялась деловито вводить объявившуюся хозяйку в курс дела, попутно пытаясь выведать подробности личной жизни, работы, материального положения, планов на будущее и перенесенных детских болезней до кучи. Ольга поначалу внимательно слушала, вежливо улыбалась, сдержанно отвечала на бесчисленные вопросы, с аппетитом уплетая неожиданное угощение. Блинчики оказались да нельзя вкусными. Еще горячие, начиненные яблоками и сладким творогом, поджаренные на ароматном деревенском масле. Это в дороге она перебивалась крепким кофе, шоколадными батончиками и парой бутербродов из магазина на той убогой заправке. Теперь же голод дал о себе знать. «Так я ж тебе втолковываю. Или не чуешь?» Ильинична сердито нахмурилась, возмутившись грубостью городской непутевой девицы. «Место это, ну, хата твоя, долгенько пустовала. Понимаешь?» «Пустовала!» — многозначительно подняла палец бабка. «Негоразды всякие могут приключиться. Но ты не боись, Оленька. Коли чего, помни. Тетка Соломия за каким-то лихом тебе ее перед смертью отписала. Тебе. По всем правилам завещание справила. Уразумела?» Ольга кивнула. «Вот и добренько. Хозяйной. А як кто спросит чего, посылай куда подальше». «Кто спросит?» Слащавая Оленика бесила неимоверно. Она с трудом сдержалась, чтобы не стукнуть по столу кулаком. «Мало ли кто!» Бабка хмыкнула, смерив Ольгу оценивающим взглядом, разом растеряв все напускное добродушие. Во взгляде явственно скользнула насмешка. Обидная такая насмешка. Колючая. Словно ледяной водой в лицо плеснули, намекая. Мнение о ней, городской чужачке, невысокого, и даже память о покойной тетке не поможет. Скорее, наоборот. «Ну и хрен с вами». Ольга закусила губу, поднялась из-за стола, недвусмысленно давая понять, что чаепитие и обмен любезностями закончен. Пора и честь знать. Вечереет уже, а она? Она с дороги нервная. Ильинична подчеркнуто медленно поднялась с колченогого облезлого табурета, зачем-то откинула занавеску и выглянула во двор, многозначительно цокнула языком и скорбно покачала головой. Тяжело вздохнула и прикрыла глаза. Не дать не взять актриса на сцене. Трагикомедия, блин. Ольга терпеливо ждала, с трудом подавив желание вытолкать назойливую старуху силой. Вот просто схватить за шиворот, выволочь на улицу и поддать пинком под тощий зад. А та, словно подслушав мысли собеседницы, довольно улыбнулась, мигом сделавшись похожей на хитрую сытую кошку, дряхлую и облезлую, как и все вокруг. Вот же! «Ну, девонька, на добранич, обживайся». Пауза. «Коли чего, моя хата знаешь где. Миску я пока оставлю, завтра заберу. А то солнышко уже садится. Нечего после заката с пустым посудом по улицам тыняться. Налестники мои даешь, Соломию помяни. Я ее дуру старую даже поважала, кто б чего не трындел. Ты их не слушай, вот так. Та не провожай меня, сама дорогу знаю. Заскрипела, затворяясь, дверь. Ильинична пошкандыбала через заросший сорной травой двор, ненадолго остановилась около калитки, обернувшись, глянула на давно немытое окно кухни, снова покачала головой. Показалось, или старая кошелка что-то буркнула? Такое нелицеприятное. Ну и хрен с ней. Пусть катится к чертям собачьим. Ольга отошла от окна, глянула на стол, схватила заварник и выплеснула тошнотворную жидкость в ржавую грязную раковину. Чуть было не швырнула туда и заварник, но вовремя опомнилась. Не хватало еще выгребать осколки. Осмотреть все комнаты с дороги Ольга не успела, но ей вполне хватило кухни и теткиной спальни, чтобы понять. Уборка предстоит основательная. Сырость и пятна плесени на выцветших обоях, облупившаяся краска на оконных рамах, засохшая грязь на линолеуме, мохнатые клочья паутины в темных углах. И запах. Запах заброшенного, забытого, никому не нужного жилья. Он шибанул в нос, едва только горемычная наследница переступила порог. Окутал душным сухим облаком, осел пыльными разводами на потной шее и руках. В горле запершило, потекли слезы. Хорошо в рюкзаке завалялись одноразовые салфетки. Она извлекла целую пачку, пытаясь избавиться от текущих ручьём соплей. Аллергии только не хватало. От горячего травяного пойла, которое сердобольная Ильинична подсунула несчастной деточке, полегчало. Перестала свербеть в носу, успокоился кашель. Бабка, самодовольно ухмыляясь, подливала в пузатую чашку сомнительный напиток и приговаривала, жалостливо качая головой, дескать, «А ты что думала?» После похорон двери закрыли на ключ, и все. Никто сюда не совался, дураков не нашлось. Ольга провела пальцами по столешнице, брезгливо отдернула руку от налипшей грязи. Задумчиво огляделась. Со смерти тетки прошло не больше полугода. Сейчас конец августа, а умерла она в начале весны. Времени всего ничего. Почему же в некогда уютной и гостеприимной хате все пришло в упадок? Тетка Соломия умерла внезапно, во сне. И до последнего дня, по словам все той же говорливой Ильинишны, носилась начисто женно. Запустение же царило такое, будто минимум лет 10 ни одна живая душа не осмеливалась заглянуть в осиротевшую хату. Но да ладно. Надо попробовать открыть форточку и распахнуть настежь входную дверь. Глядишь, и получится хоть немного проветрить. А уборка... Все завтра. Форточка открываться не захотела. После нескольких безуспешных попыток стало очевидно, что за какой-то бедой она снаружи заколочена гвоздями. Крепко так заколочена. Надежно. И без плоскогубцев не обойтись. Мелькнула шальная мысль выбить стекло, но разум взял верх. Как ни крути, на какое-то время придется здесь задержаться — и неизвестно, можно ли в этой глуши заказать новые стекла. Поэтому Ольга открыла входную дверь, высматривая подходящую каменюку, заметила обломок рыжего кирпича, подперла им эту самую дверь и, не заботясь о чистоте шорт, опустилась на ступеньки крыльца. Скинула до смерти надоевшие кроссовки, стянула носки и вытянула гудящие от усталости ноги. Трава щекотала ступни, вечерняя свежесть приятно холодила кожу. Закрыв глаза, Ольга прислонилась плечом к нагретой за день стене старой хаты. Медленно выдохнула, пытаясь сбросить накопившееся напряжение. Напряжение сбрасываться не желало. Оно уверенно застряло в середине груди, пульсировало ноющей болью в висках. Надо бы встать и поискать в сумке аптечку, выпить обезболивающее. Сил не было даже поднять руку, не то что. Выдох через нос и вдох. Долгий, растянутый, как учил инструктор по йоге. Долгий сделать не получалось. Невидимый обруч туго сдавил ребра, сердце застучало не впопад, в ушах зашумело, и Ольга, медленно сползая по стене, провалилась в беспамятство. Часть первая, глава вторая. Тополиный пух кружит вихрями метели. Облачками оседает на горячую, выжренную полуденным солнцем землю. Путается в растрепанных кудряшках, щекочет веснушчатый нос, взлетает озорной стайкой снежинок от грозного «фух!». Загорелые ладошки, липкие от клубники, дурашливо шлепают по запорошенной летней вьюгой дорожке. «Фух!» Смех, как россыпь голубых васильков в венке, как стайка шустрых ласточек в бездонной вышине неба. «Олька, бежим на ставок, купаться!» Знакомый голос звенит над треснутым колокольчиком. Она радостно подскакивает и несется к воротам, за которыми сильный толчок в грудь, черная удушливая марева, темнота. Ольга судорожно вздохнула, прижала руку к груди, закашлялась и открыла глаза. Как же она умудрилась отключиться прямо на ступеньках? Хорошо еще не свалилась во сне. Ребра болели так, будто и правда кто-то пнул или ударил кулаком. Шея затекла от неудобной позы, ступни замерзли от выпавшей росы, голые ноги покрылись гусиной кожей. Ольга растерла ладонями лицо, окончательно приходя в себя. Огляделась по сторонам, пытаясь понять, сколько же она проспала. Пару часов, не иначе. Вечерняя ласковая прохлада сменилась ночной сыростью. Солнце давно село. Небо, густо-лиловое на закате, с восточного края отливало угольной чернотой. Звездные россыпи с золотой пылью. Забыв о холоде, Ольга невольно залюбовалась великолепием летней ночи. В городе звезд почти не видно, да и кому они там нужны, по большому счету. Ей-то уж точно было недолюбование небесными красотами, в последнее время особенно. А тут в памяти всплывали полузабытые названия: Стажары, Волопас, Косари, Хрест. Вон там могучие валы тянут груженный мешками чумацкий воз, и драгоценная соль сыплется под копыта, выбеливает поземкой шлях. Господи, красота-то какая! Надо будет как-нибудь за полночь одеться потеплее, захватить плед, чашку кофе, устроиться на заваленке за воротами и... Обязательно, только сначала лампочку вкрутить над порогом и парочку фонарей во дворе воткнуть. А то темень вокруг кромешная, хоть глаз выколи. Дома неподалеку и днем-то выглядели не слишком презентабельно, а ночью и вовсе казались мрачными чудовищами без единого проблеска света. Что там твердила Ильинишна? «Ты, девонька, с этого краю села одна-одинёшенька. Ближайшие соседи через три двора, ежели чего». Да уж, село. Улица на три десятка домов, и дом тетки Соломии на этой улице последний. Большое село на том берегу речки Ветлянки, а это так, выселок. Ольга отчаянно зевнула и провела ногами по траве, выискивая сброшенные кроссовки. Кроссовок не было. Ни справа, ни слева. Нигде. Вот же черт! Она точно помнила, как разулась, сидя на крыльце. Надо все-таки вставать и включить свет на кухне. Держась рукой за стену, она неуклюже поднялась и, осторожно переступая босыми ногами, двинулась наверх. Шаг, второй, пятый, шестой, восьмой. Вроде бы здесь было три ступеньки или четыре. «Да уж, подруга», — заговорила сама с собой. «Ты или стареешь, или тупеешь». «Ай!» Она дернулась, вскрикнув от внезапной боли. Левую пятку словно обожгло огнем, из глаз брызнули слезы. Что-то глубоко вонзилось в ступню. Схватившись за дверной косяк, Ольга наклонилась, свободной рукой нащупывая рану. Намокшие от крови пальцы скользнули по острому краю. «Стекла?» Стиснув зубы и шипя от боли, она резко выдернула осколок и, тяжело дыша, ввалилась в дом. Сердце колотилось не впопад. Спина вспотела. Дрожащей рукой, пытаясь нашарить в потемках выключатель, Ольга наткнулась на что-то мягкое и пыльное. Чуть не заорала с перепугу, но, вспомнив, что на крючке около входа висела шуба, ухватилась и повисла на ней. От облезлого меха несло псиной и плесенью. Переведя дыхание и держась за вонючую одежду, с трудом, но удалось дотянуться до спинки стула и, морщась от боли, стараясь не наступать на порезанную ступню, на кончиках пальцев сделать пару шагов. И, наконец, сесть. А точнее, рухнуть на шаткий кухонный стул. Закрыть глаза и облегченно выдохнуть. Все. Теперь осталось найти на столешнице мобильник. Разряженная в ноль батарея мигала на экране алым. Фонарик вспыхнул на несколько секунд, после чего телефон, виновато пикнув, вырубился. Ольге хватило. Она подскочила, нечаянно наступив на больную ногу, ойкнула, но все-таки смогла зажечь свет, разглядев висящий на честном слове выключатель, по бокам которого торчали оголенные провода. «Не дай Господь сунуться туда вслепую!» Холодный электрический свет залил неприветливую теткину кухню, после ночной темноты полоснул по глазам не хуже осколка. Проморгавшись, Ольга недоуменно осмотрела поле битвы. Дорожка кровавых пятен от порога до стола выглядела жутковато. Кровь отпечаталась и на дверном косяке, и на стене. Надо ж было еще и пальцы поцарапать. В кровь была испачкана и облезлая каракулевая шуба. Вот же гадство! Не хватало заразу какую подцепить. Детская нелепая обида поднялась внутри темной волной гнева. «Что ж ты меня так неласково встречаешь? Не рад новой хозяйке, да?» Ольга сорвалась на крик. «Думаешь, я рада? Думаешь, мечтала в такую глушь забраться? У меня, между прочим, квартира в городе. Трехкомнатная, с панорамным окном на всю стену, на 12-м этаже. А не вот это убожество! Что молчишь?» В стену полетела кружка, затем гнутые чайные ложечки, пустая деревянная солонка и... Бутылку с минералкой Ольга швырять передумала. Вместо этого открутила крышку и сделала большой глоток миргородской, закашлялась и, чуть успокоившись, просипела в потолок. «Еще раз такое устроишь? Я уеду! Насовсем. Останешься один куковать, пока не рухнешь. Понял?» Она бессильно откинулась на спинку стула. Злость погасла так же быстро, как и накатила. Да и на что злиться? На теткину халупу, в которой не то что ремонта, уборки 100 лет не делали, или на свою забывчивость. Нет, чтобы сразу и свет проверить, и телефон на зарядку поставить. Надо бы подняться, промыть и обработать рану. Благо, вода в кране есть. Кажется, скважина на участке пробита, насос качает воду исправно. Странно, что он не заржавел и не развалился, как все остальное в доме. Обязательно нужно мастера позвать, чтобы провода проверил. А то вон, висят родимые, ждут. Не дождетесь. Жутко захотелось есть. Хорошо, что в миске остались блинчики с творогом. 3 налестниками — вот же чудное название. Сыт не будешь, но до утра дотянуть можно, а там какой-никакой магазин рядом отыщется. Разберемся. Включать электрочайник Ольга не рискнула. Разжигать газовую горелку — тоже. Запивала поздний ужин остатками купленной еще в поездке минералки. Вода слегка горчила, будто в бутылку добавили алкоголя. Ну и славно. Как там Ильинична говорила? «Будешь доедать, помяни тетку». Ольга надкусила холодный блинчик, запила из бутылки. «Помянуть — значит вспомнить? Правильно?» С этим было сложно. Тетку Ольга помнила смутно. Шутка ли? Почитай, 1/4 века прошло с той поры, как она ребенком приезжала на лето в село. Старая Соломея приходила с теткой Ольгиному отцу, а ей выходит бабушка, только не прямая, а... Как там подобное родство называется? Но мать и отец всегда называли Соломею теткой. Отец по праву непутевого любимого племянника, мама... Тут сложнее. Мама не жаловала дальнюю родственницу, хотя причин этакой нелюбви Ольга не знала. Сколько же ей было, когда в последний раз маленькая Оля приезжала в гости? Лето перед школой? Выходит, почти 7 лет. Именины-то у нее в октябре. И все. Больше ни разу за все годы родители не отправляли дочку в село и сами не показывались в этих краях. Потом случился развод. И отец из жизни Ольги пропал навсегда. Поздравления с днем рождения и Новым годом не в счет. А последние 5 лет и того не было. Мама, она после развода слышать не хотела не только о бывшем муже, но и обо всей его родне. Хотя Ольга знала точно, Соломея писала маме, и не раз. Изредка звонила и звала приехать. Сельская тетка при разводе неожиданно заняла сторону не гулящего и пьющего племянника, а его жены и дочки. Даже надавила на отца, пригрозив чем-то весомым, так что он худо-бедно, но алименты платил. Честь по чести. До 18 лет. А потом все. Где он и что с ним сейчас, Ольга не знала. Да и не хотела знать, если честно. Часы на стене показывали начало 12-го. Шли они на удивление исправно, тикали громко и не врали. Вот же странность. Ильинична утверждала, что дом после похорон закрыли, и никто сюда не заходил. Воровать тут нечего. А представить грабителя, который вместо того, чтобы стырить чужое добро, меняет в часах батарейки... Ольга глупо захихикала, будто и впрямь опрокинула стопку за упокой души. «Надо же! Может, и правда старая ведьма подмешала в минералку чего? Или это все от усталости и недосыпа? Спать пора». Улечься удалось не скоро. Сперва пришлось тщательно промыть и обработать ступню. Благо, в походной аптечке нашлись и перекись водорода, и бактерицидный пластырь, и упаковка стерильных бинтов. Забинтовав рану и натянув чистый носок, Ольга задумалась, как быть с обувью. Искать в темноте кроссовки не хотелось. Шарить в густой траве, подсвечивая телефонным фонариком, то еще удовольствие. Мало ли, какая пакость попадется. Хватит с нее битого стекла на ступеньках. Кроссовки никуда за ночь не денутся. Ну, отсыреют от росы. Порывшись в сумке и вытянув домашние шлепанцы, осторожно наступая на порезанную ногу, Ольга принялась обустраиваться на ночлег в бывшей теткиной спальне. Первым делом требовалось проветрить комнату. Спать в духоте? Ну уж нет. До утра не запирать входную дверь было страшновато. Оставалась забитая снаружи форточка. Пришлось порядком помучиться, дергая так и эдак, но в конце концов форточка с хрустом распахнулась, а на подоконник посыпалась куча непонятного мусора. Каких-то перьев, спутанных ниток, веточек и прочей гадости. В комнату пахнуло ночной свежестью. Дышать сразу стало легче. Ольга сгребла с кровати кучу старых покрывал. Все пыльное, то ли с душком лежалой травы, то ли прелого сена, и бросила в коридоре на пол. Чистые пахнущие лавандой простыни и любимый зеленый плед, предусмотрительно захваченные в дорогу, оказались как нельзя кстати. Вместо древних перьевых подушек, воняющих затхлостью, Ольга умастила под голову теплую куртку. Та неприятно шуршала подкладкой и щекотала железными застежками. Поворочившись с минуту, она замотала скомканную куртку в махровое полотенце, скрутилась калачиком, завернувшись в мягкий плед, и мгновенно провалилась в сон. Легкий ветерок нежно касался листвы, стрекотали сверчки. От реки тянуло прохладой. В открытую настежь форточку облаком густого тумана скользнула тень. Бесшумно стекла настоящую прямо под окном кровать, умостилась на груди спящей. Вязкая плотная тишина расползалась по комнате, погасив едва слышные поскрипывания половиц, мерное тиканье часов и шелест старой яблони. Стихла мышиная возня в подполе. Чутко затаились шорохи на горище. Казалось, даже воздух застыл липкой патокой. Из облака тумана медленно проступило узкое лицо с черными провалами глаз, грязно-серое в призрачном лунном свете. Широкий тонкогубый рот растянулся в хищной улыбке, обнажив два ряда мелких острых зубов. Обманчиво хрупкая фигурка могла бы принадлежать годовалому ребенку, если бы не запредельная худоба, костлявые руки с гибкими узловатыми пальцами и длинные спутанные космы белесых волос. Ночная гостья опасливо огляделась и медленно приблизила растопыренную ладонь к лицу спящей, опутывая невидимыми нитями морочного дурмана. В угольно-черных зрачках вспыхнули зеленые искры, на кончиках пальцев блеснули острые лезвия. Тварь жадно сглотнула слюну, предвкушая добычу. Низкий угрожающий рык раздался под окном спальни. Тварь сердито зашипела, втянула голову в тощие плечи. Когтистая рука застыла, почти касаясь лба. Рык повторился. На этот раз громче, требовательней. Кто-то с разгона ударился о стену хаты, разрывая слепую паутину тишины. Звякнуло оконное стекло. Скрипнули испуганно половицы. С кухни раздался грохот. Пустая железная миска упала со стола и покатилась по полу. Тварь пугливо съежилась, шустро соскользнула с постели и, злобно оскалившись, ловко запустила пальцы в густые волосы женщины. Замерла на миг, чутко прислушиваясь. Ольга заворочилась, повернулась на бок, натянула на плечи плед, всхлипнула. Жуткая гостья молниеносно выдернула тонкую прядь, пугливо застыла, пережидая болезненный стон, и довольно сощурилась. Наведенный сон держал крепко. Тварь по-звериному сгорбилась, прижимая драгоценную добычу к груди, зыркнула на спящую, брезгливо сплюнула на подушку и, обернувшись клочьями тумана, вылетела в форточку. Торжествующий визг пронесся над селом, острым штопором ввинчиваясь в ночное небо. Далекий протяжный вой взлетел от опушки леса, сплелся с истошным визгом и оборвался на самой высокой ноте. Под окном старой хаты утробно зарычали. Что-то тяжело протопало по двору, хлопнула калитка и все стихло. Ночь стелилась над землей бархатным покрывалом. Небо, затканное светлыми зорями, выгнулось бездонным шатром над полями, садами, торными дорогами. Полноводной рекой до самого Обрия раскинулся чумацкий шлях. Бледный свет луны заглядывал в темные людские окна, щедро серебрил крыши домов, верхушки деревьев, превращал в литое зеркало глубокие воды Ветлянки, что петляло промеж холмов и густых перелесков. Гай пел беззвучными голосами. А на том берегу молчаливыми суровыми стражами высился сосновый бор. Часть первая, глава третья. «Ну, открыто, так и что?» «Как что? Я ж тебе говорила, ты чем слушала?» «Да ну тебя! Глупости все это! Зачем только притащились сюда? Пошли домой, я есть хочу!» «И ничего не глупости, скоро 9 утра!» Все давно повставали, позавтракали и на работу ушли. А тут тишина. И форточка открыта. Ты, Анька, дура. Меньше слушай бабу Машу. Тетка с дороги спит. Я на каникулах вообще могу до самого обеда в кровати валяться. То ты, а тут форточка. Ольга с трудом разлепила глаза, приподняла голову, прислушиваясь к громкому шепоту за окном. Застонала и бессильно упала наподобие подушки. Натянула на голову плед, прячась от ярких солнечных лучей. Отчаянно зевнула и окончательно проснулась. Потянулась за телефоном, проверяя время. 8:20. Вот же принесло кого-то в такую рань. И, судя по голосам, неугомонная местная детвора. Между тем голоса смолкали. Послышалась веселая возня, сдерживаемое хихиканье, затем шлепок и... «Вот сейчас я тебе. А я тебе. Будешь знать». Ольга откинула с лица плед и, кряхтя как старая бабка, села на кровати. «Эй, вы там кто? Чем вам моя форточка не угодила?» Грозный оклик заставил спорщиц на время утихнуть. Напряженная тишина и громкий восторженный шепот. «Я же говорила, что спит. А ты сдохла, сдохла». «Я не сдохла!» — возмутилась Ольга. «И не собираюсь в ближайшие 100 лет». Она облокотилась на подоконник и выглянула во двор. Девчонки, а в том, что за кустами притаились именно девчонки, сомнений не осталось, захихикали и дружно вылезли из-за раскидистого колючего шиповника. Точнее, выползли на четвереньках. Поднялись, отряхиваясь от налипшей на коленки земли, и с любопытством уставились в окно. Ольга злорадно хмыкнула. Она ранних гостей видела преотлично, а вот разглядеть с улицы ее заспанную, опухшую физиономию было никак. И от немытых окон иногда бывает польза. Старшая девочка вытянулась на носочках, пытаясь рассмотреть, кто же это не сдох, и разочарованно скривила губы. Было ей навскидку лет 11-12. Тоненькая, загорелая до черноты, с выбеленными солнцем льняными волосами, завязанными на затылке в практичный хвостик, серыми глазищами в опушке золотистых ресниц, облупившимся носом и роскошной ссадиной на лбу. Ее спутница, круглолицая и кореглазая девчушка с каштановыми кудряшками до плеч, выглядела на год 2 младше. «А вы там как?» — подозрительно прищурившись, спросила она, толкая подругу локтем в бок. «Нормально», — важно протянула Ольга, забавляясь ситуацией. Девочки растерянно переглянулись. «Точно нормально?» — недоверчиво уточнила белобрысая, шагнула к окну и попыталась подтянуться на руках, заглянуть внутрь дома. «Ну, не совсем. Вот сейчас выйду и уши вам надеру, чтобы знали, как честных людей будить с утра пораньше», — пригрозила Ольга, сдерживая смех. Она накинула на плечи плед, сунула ноги в шлепки. «Так мы же это, ну, того, переживаем», — выкрутилась кореглазая. «Думали, что вы померли ночью в проклятой хате. Так баба Маша говорит». «Ой!» — взвизгнула девочка, услышав скрип открываемой двери. Хмурая, заспанная хозяйка с нечесанными волосами, замотанная в зеленое покрывало, видимо, произвела неизгладимое впечатление на ранимые детские души. Или не произвела. Вон пялится на нее без всякого уважения. «Вы мои кроссовки не видели? Они где-то там, в траве валяются. Найдете? Прощу великодушно». «Велико чего?» — недоверчиво переспросила старшая и переглянулась с подругой. «Я же тебе говорила», — читалось в ее взгляде. «Душно», — буркнула Ольга, плотнее кутаясь в плед. Утренняя свежесть бодрила, прогоняя остатки сна. «Не видели», — ответила кореглазая и скептически скривилась. «А это у вас чего такое длинное болтается?» Размотавшийся бинт жалкой тряпкой тянулся за ногой. Пришлось наклониться, смотать эдакую красоту в комок и кинуть за дверь. Мусором больше, мусором меньше. «А говорит, нормально», — авторитетно заметила младшая и многозначительно поджала губы. «Говорят, в селе люди проще и доброжелательнее». Жалкая попытка призвать к сочувствию с треском провалилась. «Брешут», — в один голос заявили пакостницы. И, дружно расхохотавшись, разом растеряли всю напускную важность. Девчонки крутанулись и, выскочив за калитку, помчались по улице прочь от проклятого дома и его непутевой обитательницы. Ольга озадаченно глядела вслед разбитной парочки. С одной стороны, бесцеремонное вторжение с утра пораньше и насмешки бестолковых девиц возмутили. С другой — возмущение было каким-то блеклым, что ли, без огонька. Зато сонливость как рукой сняло. Лицо помимо воли расплывалось в широкой улыбке от такого знакомства. Восторженные глазищи младшей и ехидная ухмылка старшей, обгоревшие на солнце детские носы и коленки, замазанные по старинке зеленкой. Надо же, зеленка! А еще ставни на окнах, задиристый крик петуха, далекое мычание коровы, гуси на речной заводе. И замеченный вчера из окна автобуса настоящий колодезный журавль. Все это дополняло невообразимую для жителя мегаполиса картину сельской глубинки. Как же она, Ольга, решилась поехать в эдакую глухомань. И ведь никто не поддержал. Ни друзья. Хотя, какие это друзья, если считали ее жалобы блажью зажравшейся бабы? Ни родная мать, которая вместо совета и помощи в очередной раз цитировала Писание. С любовью и заботой цитировала. Ага, кто б сомневался. Мама и раньше была не в меру религиозной, но в последние годы, найдя какую-то особенно истинную церковь, подозревала дочь во всех смертных грехах. А тут развод. И с кем? С таким замечательным, чутким, заботливым, достойным человеком, который, в отличие от беспутной дочери, всегда с уважением и глубоким интересом относился: «Да пошли они все!» У нее ставни и колодец, и... Стоя на крыльце заброшенного дома, глядя вслед умчавшимся девчонкам, Ольга неожиданно для самой себя улыбалась. Легко и свободно. Как не улыбалась уже много-много дней. Вчерашнее глухое отчаяние растаяло с лучами летнего солнца. Оглушительно пели птицы, сочная листва золотилась утренним светом. Воздух, напоенный ароматами, был такой чистый и свежий, что кружилась голова, и хотелось скакать в припрыжку, как в невозможно далеком и почему-то напрочь забытом детстве. А значит, пора осматривать новые владения. При свете дня эти самые владения выглядели, в общем, заросшие травой плиты двора, колодец за углом дома, старая баня, сакральное строение в конце огорода с очаровательным сердечком на дощатой двери, покосившаяся собачья будка около деревянного забора, довольно крепкого, кстати, забора. А что краска облупилась, так то не беда. Можно заново покрасить. И сорняки выкосить, и собаку завести. Здоровенную такую, лохматую, как всегда мечталось. Чтобы уши лопухами и хвост бубликом. А еще повесить в саду гамак. Сад вызывал тихий щенячий восторг. Чистую детскую радость обладания несметными сокровищами. Плюнув на приличие, кто ее может увидеть? Дом-то последний. Ольга бросила плед в траву, оставшись в пижамных коротких шортах и смешной майке с котиками. Под окном кухни росла раскидистая старая яблоня. Поздняя. Вот точно! Поздняя! И яблоки созревают не раньше середины осени. В конце августа они только выглядят красиво. Дразнят маленькую Лёльку. Она осторожно кусает наливной бочок и, морщась от кислятины, громко вопит на весь двор. «Бабушка!» Молочный зуб торчит в бело-желтой мякоти. Обидно до слез и больно. И кровь течет по дрожащей губе, и надкушенное яблоко летит в заросли лопуха. Воспоминание вспыхнуло внезапно, окатив душу щемящей тоской. «Лёлька! Надо же! Бабушка звала ее Лёлька, а еще Лёля. Лёлюшка! Бабушка! Не тетка? И зуб! Она ведь искала его потом. Ползала по траве, сердилась и тихонько ругалась подслушанными у взрослых колючими злыми словами». Ольга вздохнула и, словно давнего друга, погладила шершавый темный ствол. «Привет. Я вернулась». Голос не слушался. Она бродила среди деревьев, узнавая и не узнавая старых знакомцев, зачарованная шорохом листвы, щебетом птиц в густых кронах, сочным ароматом спелых яблок и груш, терпким запахом еще зеленых орехов. Черешни-великаны вымахали выше дома. Абрикосы четырех сортов, шелковица. Вишневое семейство разрослось и теснило друг дружку. Сестрички-сливы, белая, синяя, розовая. Бабушка гордилась редкими, привезенными издалека саженцами, сама черенковала и прививала дикую поросль. Господи, богатство какое! Нужно будет нанять садовника сделать обрезку, очистить засохшие ветви, побрызгать от болезней и вредителей. Или еще рано, и нужно ждать холодов? Блин, она же ничегошеньки не понимает в садоводстве. Ну и пусть. Разберется. «Доброго утречка вашей хате!» Прокричали с той стороны ворот. Она вздрогнула и чуть не поперхнулась кусочком груши. За забором стоял щупленький дедок. Короткие седые волосы, такие же седые усы, морщинистое загорелое лицо, выцветшие от старости глаза, сорочка, вышитая по вороту затейливым узором, в руках потрёпанная соломенная шляпа. «Здрасте!» — растерянно ответила Ольга и спрятала огрызок за спину. «Как ребенок, честное слово. Хотя рядом с этим музейным экспонатом любая женщина моложе 50 лет могла почувствовать себя ребенком, а ей-то всего 31». «А я думал, брешет Ильинишна. Что значит родная кровь? Вылитая соломейка в молодости. Тут и документов не треба. Божечки мои, я как росуня выросла. Токма дюже...» Гость запнулся и покачал головой. Затем широко улыбнулся и многозначительно протянул. «Ну, ничего. Раз приехала, то...» «То что?» Не удержалась Ольга и подошла поближе к забору. Она совсем забыла, что кроме пижамных шорт и майки на тонких бретельках на ней ничего нет. Да и дедок давно вышел из того возраста, когда женские прелести могли хоть как-то его заинтересовать. «То все», — хитро усмехнулся в усы старик. «Меня дедом Назаром кличут. Я на том берегу живу. Пчелок вожу. Как узнал от старой карги про твой приезд, дай, думаю, загляну. Хоть одним глазом на Соломейкину внучку гляну. Царство ей небесное». Он замолчал, кинул быстрый взгляд Ольге за плечо, словно заметил кого-то, покачал головой, что-то беззвучно прошептал одними губами и снова обратился к хозяйке. «Ты вот что, девонька!» — старик почесал затылок. «Обживайся. А коли чего, заходи. Приглашаю. Найти меня несложно. Тебе всякий скажет, где моя хата. Побалакаем, чайку попьем. Кстати, я тут гостинец принес». Дед Назар, кряхтя, вытащил из серой торбы литровую банку меда. «Держи», — протянул подарок через забор. «Майский». «Спасибо». Ольга неуверенно приняла тяжелую банку, снова ощутив себя ребенком, которому неожиданно подарили сладкое лакомство. Старик подслеповато прищурился, вновь разглядывая что-то за ее спиной. Лицо его сделалось жестким, настороженным. Брови грозно сдвинулись. У Ольги по спине пробежал озноб. Так и подмывало обернуться и выяснить, что же такого разглядел чудной дед во дворе. А тот вдруг насмешливо хмыкнул и довольно улыбнулся. «О-хо-хо! Ну, я пошел. Ты, Лёлька, ежели чего ругаться умеешь, ну так, по-справжнему, от всей души». «Нет». «Учись, значит. Тот с некоторыми...» Кивок в сторону дома. «Иначе нельзя. Сядут на шею и лапы свесят». С этим напутствием чудаковатый пасечник напялил шляпу и коротко свистнул. Кудлатая грязно-белая собачонка выскочила из травяных зарослей, тявкнула для дела, замахала хвостом и потрусила рядом с хозяином. «Дедушка!» — поддавшись внезапному порыву, крикнула вслед Ольга. «А вы? Вы меня помните?» Старик обернулся, зачем-то снова снял шляпу, важно пригладил волосы и кивнул. Затем развернулся и потопал по пыльной улице в сторону реки. Часть первая, глава четвертая. «Тётя Оля! Тётя Оля!» Стайка воробьев испуганно вспорхнула с яблони. Где-то залаяла собака. «Тётя Оля!» Ольга выскочила из дома с зубной щеткой в руке и полотенцем на шее. Сбежала со ступенек и облегченно выдохнула. За забором торчали уже знакомые физиономии неугомонных подружек. «Что случилось? Чего вы так орёте?» Она вытерла мокрое после умывания лицо. «А мы думали, вы того!» — весело заявила старшая девочка и неопределенно махнула рукой. «Ну, сдохли!» — выпалила младшая и захихикала, но, увидев, что хозяйка нахмурилась, зажала рот ладошкой. «Мы за вами! Собирайтесь!» — уверенно заявила белобрысая. «Анька, кажется». «Чего?» — недоуменно переспросила Ольга. Искреннее возмущение сменилось любопытством. «Куда это?» «Нас мама послала», — деловито продолжила девочка. «Она сказала, что вы тут с голоду сдохнете. А у нас на завтрак оладики, и каша гречневая, и молоко, и салат». «Ага». Тетка Ирка как услышала, кто приехал, обрадовалась прям как дура и погнала нас за вами. Кореглазая ловко увернулась от подзатыльника подруги. «Еще раз маму дурой назовешь?» Ольга задумалась. Первое утро на новом месте представлялось ей несколько иным, тоскливым и одиноким, полным грустных мыслей и печальных воспоминаний. Мысли, конечно, были, но большей частью сумбурные и бестолковые. Например, стоит ли рискнуть и включить холодильник или все-таки дождаться электрика? Только где его найти, этого самого электрика? А еще? Есть ли в этой глуши такси и супермаркеты, чтобы закупить необходимые продукты? Мёд и фрукты, конечно, полезны для здоровья, но хотелось чего-то более существенного. А еще нужно съездить к нотариусу, оформить... «Ну, пошли!» Младшая оперлась о забор и подпрыгнула от нетерпения. Ольга растерянно провела ладонью по волосам. «А почему бы и не пойти?» Психолог советовал заводить новые знакомства, расширить круг общения. Вот и будем. Заводить и расширять. Для пущей убедительности она грозно сдвинула брови и ткнула зубной щеткой в сторону девчонок. Те любопытно притихли. «Только с одним условием. Еще раз скажете, что я сдохла, будете сорняки дергать и забор красить». Девочки переглянулись, и старшая заявила, растягивая слова. «Не, сорняки сами дергайте. Мы лучше это, пол там помыть, пыль вытереть. В доме, короче, потусить хотим», — честно призналась младшая. «Дура!» — зашипела белобрысая и пнула подругу локтем в бок. «Сама такая!» — не сплоховала та и показала язык. Старшая вознамерилась ответить, но сдержалась, решив, что поругаться с малявкой она всегда успеет, а сейчас важнее не спугнуть необычную тетку. «Вот что, красавицы! Сейчас я переоденусь, а вы пока поищите во дворе мои кроссовки. Я их в темноте потеряла. Только осторожно, в траве могут быть битые стекла. Я вечером...» Ольга запнулась на полуслове и побледнела. Девчонки, радостно взвизгнув, забежали во двор и кинулись шарить в густых зарослях. Они и не заметили, как одной рукой, держась за забор, хозяйка подняла ногу и с удивлением рассматривала босую ступню, на которой от вчерашнего пореза не осталось даже царапины. Шорты и футболка катастрофически нуждались в стирке. Парочка длинных нарядных платьев и легкомысленный сарафан с ярким цветочным принтом для первого визита к соседке явно не подходили. Летний брючный костюм казался совершенно неуместным в сельской глуши, как и синяя офисная юбка вкупе с шелковой блузой. Вывалив на кровать содержимое дорожной сумки, Ольга растерянно перебирала скудный гардероб, собранный в попыхах за час до отправления поезда, и сокрушенно вздыхала. «Господи, помилуй, но зачем ей 5 упаковок капроновых колготок, зеленый пиджак или жилетка из натурального меха? Лисиво, кажется. На заваленке кофе пить? Хорошо, ума хватило сунуть куртку-ветровку, теплые джинсы, пару футболок и новый спортивный костюм, специально купленный для утренних пробежек. Так и не состоявшихся, кстати, пробежек. Ну и ладно. Зато сейчас... Темно-бордовые штаны с белыми лампасами оказались как нельзя кстати. Откопав в ворохе вещей расческу, Ольга попыталась привести в порядок спутавшиеся после сна волосы. Подошла к зеркалу и... обомлела. Под глазами красовались темные круги, щеки ввалились, кожа стала землисто-серой, а в каштановых прядях посверкивала седина. Что за черт? Чего греха таить? Седые волосы у нее появились давно. Уже лет 5 приходилось регулярно закрашивать корни. Но свое отражение она видела последний раз в купе поезда. Никакой седины и в помине не было. Ольга недоверчиво коснулась лица, провела кончиками пальцев по щеке. В зеркале отразилась кисть. Худая, дряблая, с темными пигментными пятнами. Да и само лицо неуловимо менялось. Кожа истончалась, серела. Волосы из темно-каштановых превращались в клочковатую белесую паклю. Ольга вскрикнула и отшатнулась. «Что за фигня?» — пробормотала она, крепко зажмурилась, помотала головой и взглянула снова. Наваждение пропало. Из темной глубины смотрела собственная помятая физиономия. Слегка обалдевшая, без макияжа, но вполне привычная. «Тётя Оля!» Таинственный шепот заставил вздрогнуть и оглянуться. В дверь спальни заглядывала курносая мордашка младшей девочки. «Тётя Оля!» — повторила малявка. «А вы скоро? Мы уже весь двор обыскали. Ничего не нашли». Она несмело шагнула в комнату. «Ух ты! А это волшебное зеркало, да? А можно я в него посмотрю?» Ольга покосилась на зеркало. Самое обычное, овальное. Такие часто вешают на внутренние створки шкафа. Да и сам шкаф вот, рядом. Допотопный трехстворчатый монстр со следами когтей на дверцах. Не иначе у тетки, бабушки, жила здоровенная наглая кошара размером с теленка. Ольга обернулась к притихшей девочке. «Тебя как зовут, чудо кореглазое?» «Даринка», — ответила та и заулыбалась. «Красивое имя. А почему это зеркало волшебное?» «Они все волшебные», — заверила Даринка. «В доме чаклунки тем более. Так можно я посмотрю? Чуть-чуть?» Ольга нехотя кивнула и принялась складывать разбросанные на кровати вещи, искоса наблюдая за гостьей. Та робко прошла в комнату, поднялась на цыпочки, зачем-то подышала на стекло и протерла запотевшее место ладошкой. «Ну как?» — голос дрогнул. «Красиво!» — мечтательно протянула Даринка и вдруг добавила. «Ой, а вы там какая красивая! Волосы прям как у принцессы! Я же говорю, волшебные! Надо Аньке рассказать!» «Чего?» «Ну, Аньке рассказать!» «Нет, что ты про волосы говорила?» Дарина лукаво улыбнулась, став похожей на хитрющего бесенка, и выскочила в дверь с воплем. «Анька! А что я видела?» Бросив бесполезные тряпки, Ольга подошла к волшебному зеркалу и неожиданно для себя ткнула в стекло пальцем. «Вот только попробуй мне трепать нервы!» «Я тебя в шкаф засуну. Будешь в темноте висеть, грязная и бесполезная. Ясно?» После этого предупреждения она решительно стянула волосы резинкой в хвост и показала зеркалу язык. Кажется, ей будет что рассказать психологу. Главное, она же единственная улица-выселка, впечатляла контрастом стилей и сочетанием несочетаемого. Под ногами вместо привычной плитки или на худой конец асфальта похрустывала мелкая щебенка. Вдоль дороги тянулись разномастные заборы и солидные, наглухо перекрывающие любопытным прохожим возможность хоть одним глазком взглянуть на жизнь хозяев, и совсем невысокие, за которыми как на ладони открывалось внутреннее обустройство двора. Вычурные кованые красавцы с острыми шпилями соседствовали со старенькими деревянными штакетниками. Размалёванные сказочными птицами и фантастическими цветами ворота с автоматическими подъемниками, спутниковые антенны на крышах и резные ставни на окнах, велосипед, небрежно брошенный у дерева и лоснящийся внедорожник в открытом настежь гараже. Фруктовые деревья и кусты смородины, колючие заросли малины, ежевики и еще бог весть каких ягод, кокетливые цветочные клумбы в палисадниках, плетистые розы, обвивающие стены домов, и роскошные заросли лопуха. Где-то играло радио, доносились обрывки разговоров, звон посуды, детский смех. Квохтали куры, лениво брехали собаки. Откормленные гусаки в развалочку шлепали по речке. Накануне вечером после утомительной дорожной тряски огромной удачей было уже то, что удалось поймать попутку, и дядька-водитель из местных довез хмурую замученную девицу до самого дома. Даже сумки помог выгрузить. И денег не взял. И с Ильиничной поздоровался. Вежливо так, со значением. Бабка за какой-то бедой притащилась заранее и ждала деточку на пресловутой заваленке. Хотя ключ от хаты хранился как раз у старой ведьмы. Иначе пришлось бы... Что, ломать дверь? Бегать по всему селу в поисках отмычки? Да уж. Ольга хмыкнула, представив эту картину. Анька с Даринкой притихли и подозрительно покосились на тетку. Не с них ли та насмехается? Всю дорогу девчонки наперебой болтали, спорили и умудрились вывалить на гостью кучу местных сплетен и страшилок, большую часть из которых она пропустила мимо ушей, глазея по сторонам. Как оказалось, Аня и Дарина были сестрами, точнее, родными сестрами были их мамы. «А мы эти кузены», — гордо заявила младшая. «Может, кузины?» «А, неважно». Кореглазое чудо увлеченно размахивало сорванным по пути ивовым прутиком, время от времени касаясь спутниц кончиками листьев. В выселке жила бабушка Маша, мамина мама. «Святая женщина!» — елейным голоском выдала Анька, явно передразнивая кого-то из старших. Подумалось, что бабушка, вынужденная все лето терпеть неугомонных внучек, обязана иметь солидную талику, если не святости, то железного терпения. Анька жила с родителями в райцентре, небольшом городке в получасе езды от села. Младшая Дарина приезжала из Харькова на каникулы, а бывала, оставалась даже на первую неделю сентября. «Школа? А что школа?» «Школа подождет. Тут же речка, и молоко, и виноград, и вообще. У мамы отпуск». Белобрысая сломала ветку орешника и принялась усердно отмахиваться от прутика сестры. «Она тут с нами сидит. Закрывашки всякие делает». «Кого-кого?» Мельтешение веток напрягало. «Оно как по глазам попадут друг дружке». Девочка снисходительно глянула на недогадливую городскую тетку и терпеливо пояснила. «Ну, огурцы, помидоры на зиму закрывает. Компоты всякие, варенье еще. Бабушка одна не справляется. У нее огород зверский, а от нас толку по хозяйству ноль. Мы же не пришей кобыли хвост. Так мама говорит. Потому что мы — бисови семя. Кара Господня. И наказание за грехи мои тяжкие». Пропела Даринка, закатив глаза, и картина всхлипнула. «Так и живем», — добавила Анька, скорбно качая головой. Ольга остановилась в замешательстве, пытаясь понять, шутят негодницы, или на самом деле мама с бабушкой не жалуют шалопутную парочку. Девчонки переглянулись и захихикали, растеряв всю напускную серьезность. «Вот же и правда, бисово семя! Ваша мама меня знает? Знала?» «Ага. Она говорит, вы в детстве вместе играли. Только потом вас увезли в город, и все. «И все. Эхом отозвалось в голове. «Знать бы еще, что значит это все. «Кыш!» — неожиданно завопила Даринка и понеслась вперед, раскинув руки. Задремавшие в тенечке гуси заполошно захлопали крыльями, загалдели, недовольно поднялись с насиженного места и вместо того, чтобы наказать обидчицу, трусливо отступили к реке. «А чего они на дороге расселись?» — победно заявила Даринка, размахивая веткой. «Пусть в воду идут! О, злыдни!» Лёлька сидит на траве и обнимает огромного белого гусака. Птица доверчиво положила клювастую голову на плечо. Теплое тельце дрожит от боли и страха. Прокушенное крыло волочится по земле. «Не бойся, гуся, он тебя больше не тронет. Он хороший. Я ему косточку дала и кашу. Ты напугался, да? Бедный. Крылышко болит. А зачем ты шипел? Зачем щипался? Он же маленький, глупый. Ему играться хочется. Сзади слышится виноватое ворчание. Кто-то примиряюще толкает Лёльку в бок, тычется мокрым носом в шею, норовит сунуть под локоть мохнатую башку. Он не виноват, он же просто играл. Ну, слегка цапнул крыло, так гуся первый полез. Лёлька протягивает руку, хочет обнять обоих, поворачивается к... Дыхание перехватывает. Живот сводит резким спазмом, скручивает острым приступом невыносимой боли. «Тётя Олечка, вы чего? Вам плохо?» Ольга открыла глаза и опустила прижатые к животу ладони, разом возвращаясь в теплое летнее утро. Воспоминание растаяло так же быстро, как и возникло. Потерянный осколок далекого и почему-то напрочь забытого детства. «У меня живот заболел». Но вроде прошло. Охрипшим голосом пробормотала она и закашлялась. «Это все от голода и этого переутомления», — авторитетно заявила Анька, тревожно поглядывая на гостью. «Но ничего, мы уже пришли». Девочка просунула руку в узкую щель между забором и воротами, откинула крючок и распахнула зеленую калитку. «Да уж, это вам не бронированная дверь с 5 раздвижными замками и кодом от сигнализации. Это другое. Другие люди». Другие порядки. Пугающее незнакомое чувство накрыло Ольгу. Острое осознание отчаянного выбора, слома судьбы и невозможности вернуться к себе прежней. А всего-то нужно переступить порог и зайти во двор самого обычного сельского дома. Не шибко богатого, увитого виноградом и диким хмелем. Сушилось на веревках белье. Полосатая серая кошка дремала на подоконнике. Сбежавшая из сарая курица копошилась в зарослях цветущих петуний. Шевельнулось малодушное желание попятиться и убежать, спрятаться от... Чего? От себя не спрячешься и не сбежишь. Да и стоило ли ехать за 3-9 земель, чтобы трусливо отступить именно сейчас? Она мотнула головой, прогоняя минутную слабость, и решительно шагнула вперед. Под ноги тут же кинулась шумная рыжая собачонка той эксклюзивной дизайнерской породы, которая получается при многократном скрещивании бульдога с носорогом. Из открытой двери громко окликнули. «Шурка! Фу! Вот зараза блохастая! Отцепись от человека! Проходите, не бойтесь, она не кусается. Только лает громко и лапами может вымазать». На шум вышла женщина примерно одних с Ольгой лет в короткой майке, закатанных до колена штанах и растоптанных шлепанцах разного цвета. На голове красовался ярко-желтый махровый тюрбан. «Думала, успею голову помыть, пока мои поросята за вами сбегают». Хозяйка стянула полотенце, наклонилась и принялась энергично растирать короткие мокрые волосы. Аромат фруктового шампуня и жареных пирожков — сочетание несочетаемого. «Сильно они вас замучили? Если что, не церемоньтесь, иначе на шею сядут и...» «И лапы свесят». Вдруг поддакнула Ольга, вспомнив слова старого пасечника. «Не лапы, копыта!» Засмеялась хозяйка, закинула влажное полотенце на веревку, обернулась и... застыла, уставившись на гостью светло-голубыми глазищами. «Лёлька! Господи, Лёлька!» Она прижала ладони к губам. «Это и правда ты!» Ольга растерялась, не зная, как реагировать на приветствие. Она совсем не узнавала эту женщину. Та, увидев замешательство гостьи, приветливо заулыбалась. «Я Ирка. Ты меня, наверное, и не помнишь. Столько лет прошло. А я, как услышала от своих негодниц, кто приехал, сначала не поверила. Но, думаю, все одно человека нужно пригласить, помочь. А это ты». Часть первая, глава 5. Небольшая летняя кухня была заставлена хозяйственной утварью. Разномастными стеклянными банками, железными мисками и кастрюлями, пластиковыми тазиками и ящиками, доверху наполненными помидорами и сладким болгарским перцем. В дальнем углу, опасаясь сезонного нашествия томатов, испуганно притаилась стиральная машинка. Яркая цветастая шторка отделяла крохотный спальный закуток. На стене напротив газовой плиты висел огромный плазменный телевизор. На тумбочке красовался аквариум. Парочка пучеглазых рыбок неподвижно висела среди водорослей, едва заметно шевеля золотистыми плавниками. Ольгу усадили на диванчик. В считанные мгновения на столе перед ней появилась рассыпчатая гречневая каша с растопленным маслом, домашние котлеты, густая сметана и овощной салат, присыпанный ароматной зеленью. «Ешь!» — хозяйка устроилась напротив и подвинула к себе тарелку с помидорами. «Я с девчонками уже завтракала, но ты понимаешь, у меня аппетит сейчас за двоих. И есть постоянно хочется». Ольга понимающе улыбнулась и облегченно выдохнула, сбрасывая напряжение. Первая неловкость от неожиданного приглашения незаметно испарилась. А радость от встречи на лице Ирки была до того искренней, что последние сомнения в правильности оного визита улетучились. «Обрастайте на новом месте полезными связями. Не чурайтесь общения с людьми. Заводите друзей, да просто приятельствуйте». Вспомнился совет психолога, показавшийся на тот момент совершенно диким и невыполнимым. А вот, поди ж ты, обзавелась. И знакомствами, и связями. Причем полезными. Сдохнуть с голоду теперь уж точно не получится. Тьфу ты, вот же прицепилась дурацкая словечка. Ольга зажала ладонью рот, чтобы сдержать нервный смешок, и тут же ойкнула. В ногу ткнулся мокрый собачий нос. Шурка виновато выглянула из-под стола, выпрашивая угощение. Но, смекнув, что ее никто не гонит, запрыгнула на диванчик и сунула морду к тарелкам. Ольга осторожно погладила рыжую нахалку и протянула ей кусочек хлеба. «Имей в виду», — хмыкнула хозяйка. «Мои девчонки по всему селу цуценят пристраивают. Увидят, что ты не плюешься от одного их вида, мигом притащат». В распахнутую дверь заглянула Анька. Не иначе подслушивала. «А у тетки Зойки бездюшка на днях родить должна. Тетка Зойка щенят топит, зараза. Но мы уговорили одного оставить, поклялись забрать». «Как топит?» — не поняла Ольга. «Зачем? Они ведь живые». Анька закатила глаза, поражаясь наивности городской тетки. «Вот-вот, живые. Но если вы себе заберете, то она всех оставит». Ольга с ужасом представила весь помет незнакомой... «Бздюшки?» «Нет, не надо всех. Одного, пожалуй, можно, если не сильно большой будет. Но щенку подрасти нужно, правильно? Выходит, не раньше конца сентября?» — уточнила она с надеждой. «Ну да, не раньше», — разочарованно протянула Анюта, разумно предполагая, что за месяц малознакомая тетка 100 раз передумает и забудет о своем обещании. «Анька, не парься!» «Мы Зойке сбрешем, что тетя Оля всех заберет, а потом на базаре пристроим». Донесся громкий шепот, и в дверь просунулась Даринка. «Тётя Ир, можно мы купаться? Сёмка с Яриком идут, и Леська, и Назар». «Бабушка не отпускает. Хочет нас на огороде эксплуатировать». «Купаться можно, но с бабушкой сами договаривайтесь». «Ирина? Сдурела, что ли? Какая еще Ирина? Ирка? И на «ты». Родилась и выросла в выселке. После школы, как и большинство одноклассников, укатила в город в поисках счастья и больших перспектив. Закончила медучилище и, удивив саму себя, поступила в медицинский университет. Перспективы худо-бедно наклёвывались. Судьба же упрямо обходила стороной. Нет, кавалеров у бойкой сельской красавицы было в избытке, но никто из них так и не смог завоевать девичье сердце. Долгожданное счастье подкараулило ее поздним вечером в темном переулке с букетом роз наперевес. От счастья основательно несло перегаром и каким-то жутко вонючим парфюмом. С мечтательной улыбкой вспоминала Ирка. Левка, он же Левушка, он же Лев Данилович. Тихоня очкарик, давно и безнадежно влюбленный в невысокую голубоглазую блондинку, решился таки признаться ей в чувствах и позвать замуж. «Но как позвать?» По совету приятелей, вылокав для храбрости бутылку коньяка, Лёвушка прижал девушку к забору и заплетающимся языком выдал ультиматум. Или она выходит за него, или... Что «или» Ирка так и не узнала. Пьяный в доску Ромео жалостливо всхлипнул, уронил голову на плечо возлюбленной и... захрапел. С трудом уложив незадачливого поклонника под куст цветущего жасмина, романтика, блин, и подобрав изрядно потрёпанный розовый букет, девушка призадумалась. Если принципиальный трезвенник Левка ради неё накачался ненавистным пойлом, может, и вправду судьба? И понеслось. Я ж здоровая была, как лошадь. Забеременела с первого раза, прикинь? А когда Анька родилась, ну какая с детём учёба? Универ я бросила. В городе пару лет помыкались на съёмных квартирах и решили вернуться сюда. Купили в районе двушку. Левчик мой баранку крутит по всей стране. А я в поликлинике бумажки перебираю и в окошко на людей гавкаю. Теперь вот на старости лет решились на второго. Мои мальчика хотят, а мне всё равно. Лишь бы здоровенький. Ирина, откинув занавеску, выглянула в окно и прислушалась. С улицы доносились звонкие детские голоса, ворчание святой женщины, бабы Маши и радостный собачий перелай. Будущая мамочка насмешливо скривилась и махнула рукой. Мол, сами пусть разбираются. «Я сейчас неадекватная, чуть что, реву и психую. Тебя вот только увидела и в слёзы. Словно в детство нырнула. Ты же, ну, изменилась, конечно, но не так, чтобы сильно». Те же глаза, улыбка, волосы, даже взгляд. Или мне всё кажется? Я же говорю, гормоны в башку лупят. Ольга грустно улыбнулась, вспоминая свою неудачную беременность. Она, помнится, тоже чуть что ревела по любому поводу. Ирка выключила конфорку, перехватила полотенцем чайник и принялась заваривать кофе. Курить я легко бросила, в один день. Две полоски теста увидела и пачку в окно вышвырнула. «А без кофе не могу», — сокрушалась хозяйка. «Тебе с сахаром?» «Ага. Кидай две ложки». На столе появилась большая дымящаяся кружка, полная миска пышных золотистых оладушек и блюдце с клубничным вареньем. Ольга осторожно отпила бурды из пакетика, как обозвала хозяйка кофейный напиток, гордо именуемый «три в одном», и... зажмурилась от удовольствия. Сладкий-сладкий, до приторности. Красота. Кофе без сахара — гадость редкостная. Но фраза «мне без сахара» казались Игорю эдаким признаком элитарности и аристократизма. И ладно бы муж травился горьким пойлом в одиночку, так нет. Переживая о Оленьке, он и ей не позволял калечить и без того слабый женский организм лишними калориями. «Какие у тебя лишние калории?» — искренне возмутилась Ирка и подвинула гостю угощение. «Кожа до кости. Не фигура, мечта. Можно на ночь хлеб с маслом лопать и салом закусывать. М-м-м-м!» Ольга засмеялась, представив подобный ужин. С полным ртом засмеялась, в кои-то веки не переживая о приличиях. Кажется, в этом доме даже не подозревали об их наличии. Это был до безобразия неприличный дом, где можно громко говорить с набитым ртом, сидеть на крошечном кухонном диванчике, подогнув под себя ноги, лениво ковырять вилкой недоеденную котлету, пока хозяйка сушит волосы феном. Тут же на кухне и сушит, хаотично укладывая короткие светлые пряди. Вот в кого Анька удалась, белобрысостью. «Так и живём», — объяснила Ирина подруге детства. Та чуть не подавилась кофе. Откашлившись, Ольга пояснила. «Анюта твоя точно так же говорит, даже интонации те же». «Ох!» — Ирина, понимающе кивнула. «Она у меня замечательная, только дюжи шустрая и самостоятельная не в меру. На пару с Даринкой куролесят, сил нет. Их тут всё село знает, хотя у нас всё про всех знают, и никому ни до кого нет дела». «Разве так бывает?» «У нас всё бывает. Вот смотри». «Вчера вечером Ильинична тебя ждала, так?» «Так. Откуда узнала?» «Кому-то ты сообщила, кто-то ей передал. Она бабка ушлая, местная ведьма. Заговоры всякие, амулеты делает, отвороты-привороты. К ней со всего района приезжают, а то и из области. Вот она сплетни и собирает. Хотя, если давление шибанёт или спину скрутит, сразу к нам в поликлинику бежит. А как узнала, что я в отпуске у матери торчу, запела соловьем, мол, «Ирочка, солнышко, мне бы массажик и витаминчики проколоть». Хожу, колю. Она вместо денег мне напророчила. «Мальчик, мол, у вас родится». А я ей «Ага, или девочка». Ирина выпила остывший кофе и облизала липкие от варенья пальцы. Ольга медленно поставила чашку на стол и недоверчиво уставилась на собеседницу. Рассуждения о заговорах и приворотах молодой современной женщины, почти врача, казались несусветной дикостью. Ирка, заметив реакцию гости, понимающе хмыкнула. «А ты как думала? Это же, ну, традиция, что ли? В любом порядочном селе должна быть своя ведьма. У нас их трое». «Было трое». Она запнулась и уже совсем другим тоном закончила. «Старуха Ильинишна, дед Назар, его все чеклуном считают. И твоя бабушка Соломия. Хотя она вроде не ведьмой была, а что-то там еще у них такое. Но я в этом не очень разбираюсь». «Да и не верю, если честно. Хорошая Соломия была. Прости, Лёлька, я ж говорю, чуть что, в слёзы». Они замолчали, думая каждая о своем. Наконец Ирина стукнула ладонью по столу и решительно поднялась. «Значит так, подруга, хорош киснуть. Я сегодня как раз хотела домой смотаться, квартиру одним глазком глянуть, продуктов прикупить. Собирайся, поедем вместе. Введу тебя в курс дела. Тебе ведь нужно и в магазин, и к нотариусу, и вообще». Перво-наперво требовалось посчитать и внимательно оглядеть ступеньки. На всякий случай, чтобы потом не сомневаться ни в их количестве, ни в собственной адекватности. Ступенек было ровно 3. Не 4 и не 8, как мерещилось в темноте накануне. На всякий случай крыльцо также подверглось тщательному осмотру. Не хватало еще, чтобы вновь обретенная старая знакомая, до всего прочего беременная, поранилась о всякую дрянь. Чисто. Ни осколков, ни лезвий, ни даже завалящего сухого репейника не обнаружилось. Закончив осмотр, Ольга достала из кармана ключ и сунула его в замочную скважину. Провернула. Точнее, попыталась провернуть. И еще раз. После третьей тщетной попытки, а ключ застрял наглухо, она пнула дверь ногой и зло прошипела, глядя прямо в допотопный дверной глазок. «Не откроешься? Выломаю к чертям собачьим и поставлю нормальную. Все понятно?» В замке моментально что-то клацнуло, и дверь нехотя со скрипом открылась. Ольга подперла ее все тем же обломком рыжего кирпича и смущенно обернулась к Ирине. Та с любопытством наблюдала за странным поведением подруги детства, вмешиваться не спешила, ни о чем не спрашивала. И на том спасибо. «Я вчера вечером в темноте на битое стекло напоролась», — попыталась оправдаться Ольга. «Так, ногу распанахала, еле кровь остановилась. Хорошо аптечку захватила». Она запнулась, сообразив, что глубокая рана непонятным образом к утру затянулась, не оставив даже царапины, но делиться с гостьей такими подробностями пока не стоит. Очень уж не хотелось прослыть больной на голову неуравновешенной особой. «Проходи. Только осторожно, под ноги смотри и к выключателю не лезь, там голые провода торчат». Ирка нерешительно переступила порог хаты, заглянула на кухню, любопытно осмотрелась и вдруг зажмурилась, медленно втянув носом воздух. На загорелом лице расплылась блаженная улыбка. «Господи, Лёлька, детством пахнет», — прошептала она дрогнувшим голосом. «Словно я маленькая пришла звать тебя гулять, а ты с конфетами приехала такими дорогущими, с орехами, и трава, и нагретые на солнце стены, и мед, и цветы, и жизнь такая огромная, как небо». Она открыла глаза и счастливо рассмеялась сквозь слезы. «Фух, аж голова закружилась. Меня прямо накрыло воспоминаниями. Сколько ж лет я тут не была. Даже не знаю, почему». Она махнула рукой. «То одно, то другое». «Так и живем», — добавила Ольга, грустно улыбаясь. «Угу». Ирка опустилась на стул, откинулась на спинку и задумчиво подперла щеку ладонью. Ольга недоверчиво принюхалась. «Положим, и правда тошнотворного запаха гнили и плесени, от которого чесались глаза и свербило в носу, не осталось. Выветрился. Пахло немного пылью, немного сухой травой и... ее, Ольги, духами. Неужели кто-то за это время забрался в дом и копался в косметичке? Хорош вор. Сначала батарейки в часах поменял, теперь вот духами заинтересовался и... стащил старую облезлую шубу? Она уставилась на вешалку около двери. Пустую. Совершенно пустую, если не считать паутины. Жалкая попытка отыскать пропажу под столом и кухонным шкафом с треском провалилась. Да и как шуба могла там оказаться? Свалиться на пол и заползти? Ага, и в форточку вылететь. Ирина, не обращая внимания на замешательство подруги, подвинула к себе банку с медом, аккуратно приоткрыла пластиковую крышку, подцепила пальцем золотистую каплю, облизала, зажмурившись от удовольствия, зачем-то посмотрела на потолок, сморгнув навернувшиеся слезы. «А помнишь, ливень прошел? Мечтательно протянула она. «Такой холоднющий! Лужи по колено! Мы с пацанами в резиновых сапогах шлепаем, грязные, как поросята, а ты ноги промочила и ревешь. Я с тебя смеюсь и пальцем тыкаю. Нечего в моднявых ботинках по лужам скакать. Надо сапоги, как у меня, обувать. Ты злишься, говоришь, что сапоги уродские, а я тебя за это в лужу пихаю. Вот же я зараза была. Это нам лет по 5, не больше». Ирина вынырнула из воспоминаний и, наконец, заметила растерянный вид хозяйки. «Ладно, Лёлька, давай-ка, бери паспорт, деньги, что там еще нужно, и поехали». Быстро сложив в сумку документы, телефон и кошелек, она глянула на разбросанные по кровати вещи и кинула на тумбочку сумку, стянула футболку и спортивные штаны и быстро, пока не передумала, надела сарафан. Разгладила длинную цветастую юбку, поправила тоненькие бретельки. «Ух ты! Класс! Волосы распусти еще!» — восхитилась Ирка, заглядывая в комнату. Ольга стянула резинку и помотала головой, позволяя густым каштановым прядям свободно рассыпаться по плечам. С опаской глянула на себя в зеркало. Лицо бледное, карие глаза в опушке густых темных ресниц возбужденно блестят, губы улыбаются. Сейчас она казалась себе почти красивой. Ирка подкралась на цыпочках и любопытно выглянула из-за плеча. Короткие белокурые прядки обрамляли миловидное загорелое лицо, ямочка на подбородке и огромные голубые глаза. «Лёлька», — прошептала она, — «мы с тобой, как эти, из сказки. Беляночка и Розочка. Или, ну, мультик про принцесс, про зиму, знаешь такой?» «Ага», — так же шёпотом ответила Ольга, дурашливо подмигнула своему отражению и резко отшатнулась. Гладкая поверхность стекла внезапно дрогнула, подёрнулась туманной дымкой. На одно бесконечно долгое мгновение в мутной глубине появились две любопытные детские мордашки. Растрёпанные девчушки не старше 5-6 лет разглядывали из-за зеркалья двух обалдевших теток, шушукались и тихонько хихикали. Миг, и видение пропало. Ирина испуганно сжала руку подруги. «Это что такое? Ты их тоже видела?» — запинаясь, спросила она. «Или у меня токсикоз обострился?» «Скорее у меня невроз», — обреченно подытожила Ольга. Часть первая, глава 6. Поначалу ехали молча. Ирка, крепко вцепившись в руль, что-то напряженно обдумывала. Хмурилась и нервно кусала губы. Подозрительно косилась в зеркало дальнего вида. Наконец, убедившись, что никаких странных личностей там не появляется, немного успокоилась. Проселочная дорога бежала вдоль ветлянки. В открытое окно пахнуло речной свежестью. Послышался заливистый смех, радостные визги и плеск воды. Небольшой песчаный пляжик, на котором резвилась местная детвора, показался за поворотом. «Пока еще вода теплая, нужно сходить искупаться. Ты как?» Ирка быстро глянула на притихшую спутницу. Та пожала плечами и улыбнулась. «Давай, только я давно не плавала. Может, уже и не умею». «Тут уметь нечего. Возле берега отмель, воробью по колено. Мои девчонки почти каждый день с друзьями плещутся. А я всего раза три за лето выбралась. Осень на носу, надо наверстывать. Пошли завтра? Пошли. Автомобиль наконец-то свернул с грунтовки на нормальную трассу. Частые колдобины сменились ровным асфальтом. Запах воды, пьянящими ароматами летнего разнотравья, редкие хвойники, простором бескрайних полей. Небо чистое, без единого облачка. Небо со всех сторон. Казалось, машина не едет, летит, стелится над степью, несется, не касаясь колесами земли. Ольга опустила стекло и блаженно зажмурилась, подставив лицо теплым лучам полуденного солнца. Ирка разжала пальцы и расслабленно откинулась на спинку сиденья. Все, на нормальную трассу выехали. Красота вокруг, правда? Смотришь, и жить хочется. За это я нашу дыру и люблю. Сестра моя, ну, Даринкина мама, уехала, а я вот не могу. Не поверишь, даже пару недель на море не выдерживаю. А прошлым летом мы к Лёвкиному брату выбрались. Они с женой и детьми в Европе живут. И что? Что? Дней через пять меня колбасить начало. Домой хочу, и все. Дура я, правда? Дай воды глотнуть. Ольга протянула подруге бутылку минералки. «Теперь вот точно надолго заякорилась!» Напившись, хохотнула Ирина и похлопала себя по совсем незаметному под свободной льняной рубашкой животику. «А моя мать утверждает, что это забытое Богом место». Ольга допила оставшуюся воду, задумчиво покрутила пустую бутылку и добавила преувеличенно благостным голосом, явно копируя чужие интонации. «Там, где не сияет свет истины, человеческие сердца полнятся тьмой невежества и греха». Ирина удивленно приподняла брови и уважительно хмыкнула. «О как! А ты, выходит...» «А я — отмытая свинья, которая вернулась валяться в грязи». Парочка центральных улиц, застроенных типовыми пятиэтажками, и разнолапистый частный сектор. Вездесущие рекламные щиты — и незатейливые вывески многочисленных магазинчиков и кафе. Крошечный по столичным меркам городок утопал в зелени. Высокие кряжистые клены и раскидистые липы, стройные серебристые тополя и роскошные плакучие ивы дарили прохладу и надежно защищали пешеходов от палящего солнца. Фонарные столбы, оплетенные хмелем и диким виноградом, пестрые островки петуний и яркие шары хризантем, строгие мальвы и гладиолусы, статные георгины. Казалось, местные жители изо всех сил пыжились, лишь бы перешеголять друг друга, украшая не только собственные палисадники, но и никчемные островки свободной от асфальта земли. «Так ведь село, даром что городом называется», — иронично усмехнулась Ирка, наблюдая за реакцией подруги. «А вообще все, что нужно для жизни, у нас имеется. Вот смотри». Районная больница — одна штука. Неплохая, кстати, больница. Несколько банков, 4 супермаркета, 3 школы, 2 детских садика. Еще музыкалка и художка есть, спортзал, кружки всякие для детей. Анька моя на скрипку ходит, мечтает играть на мировой сцене. Ольга с интересом разглядывала спешащих по делам прохожих. Любовалась бесчисленными цветочными клумбами, тщетно пыталась запомнить расположение нужных ей магазинов. Она в который раз ощутила, что реальность гораздо шире и бесконечно разнообразнее того привычного тесного мирка, из которого она вырвалась. Это пугало и восхищало одновременно. «А я вон там живу», — кивнула Ирка в сторону многоэтажки. «Тебе же к Марку Семеновичу, правильно? Я тебя к нему завезу, а как все порешаешь, звони. Договорились?» «Ого!» — Ольга мгновенно сникла. Встреча с незнакомым нотариусом, пусть и доверенным лицом тетки, тревожила. Вдруг это злая шутка? Вдруг человек, звонивший несколько дней назад и сообщивший о смерти и завещании Соломии, напутал? «Не бойся», — ободряюще подмигнула Ирка, уловив смену настроения подруги. «Солонский — нормальный мужик. На Кощея Бессмертного, правда, похож. Такой же лысый и тощий. Жена все надеялась его откормить, мол, костлявый нотариус не солидно. Жена у него, кстати, в секретаршах сидит. Сторожит свое сокровище. Я ее хорошо знаю. Она кума моей соседки. Нормальная тетка. Все, приехали. Вон его контора. Ну, удачи. Присаживайтесь. Марк Семенович вас скоро примет. Сдержанный кивок в сторону диванчика для посетителей. Секретарша, очевидно, та самая кума соседки. Высокая, сухопарая женщина лет 50 в строгом деловом костюме. Приветливо улыбнулась смущенной посетительнице в легкомысленном бело-красном сарафане и зеленых резиновых шлепанцах на босу ногу. Несуразные шлепанцы Ольга обнаружила всего минуту назад, уже после того, как нажала входной звонок. Отступать было поздно. Пришлось смириться с собственной рассеянностью и перешагнуть порог нотариальной конторы в нелепой домашней обуви. Устроившись у окна и отказавшись от традиционного чай-кофе, она попыталась справиться с волнением. Незаметно растерла заледеневшие пальцы, сделала несколько медленных вдохов-выдохов. Огляделась. Приемная скромная. Никаких дизайнерских интерьерных решений или современного минимализма. Стеллажи с толстыми папками, угловой письменный стол, прозрачные акварели на стенах, парочка светильников и сакральный кактус сбоку от компьютера. Офисные традиции чтились свято. За окном огромный розовый куст. Пышные темно-красные соцветия завораживали, отвлекали от тревог и переживаний. Ольга невольно залюбовалась красотой изящных вытянутых бутонов, чарующей глубиной бархатных лепестков, солнечными бликами на сочной листве. «Черная магия!» — неожиданно раздалось над ухом. «Что?» — вздрогнула Ольга и обернулась. «Этот сорт розы так называется. Черная магия!» — секретарша указала ручкой в сторону окна. «Сначала там посадили самшит. Знаете, такой скучный кустарник. Его еще стригут кубиками, шарами. Удобный, представительный, даже в чем-то статусный, если правильную обрезку делать. С розой намного сложнее. Зато очень красиво, как в сказке». Искренне восхитилась Ольга, разом забыв о нелепых шлепанцах. Женщина, явно польщенная комплиментом, понизила голос и доверительно сообщила. «Марк Семенович долго сопротивлялся моему самоуправству, но в конце концов согласился. Только условия поставил. Сдержанная классика. Никаких новомодных экспериментов. Но правда же эффектно». Она посмотрела на посетительницу поверх очков и лукаво улыбнулась, разом превратившись из строгой деловой дамы в шаловливую девчонку. «Я таких огромных кустов никогда не видела», — заверила Ольга. «Разве это огромный?» — махнула рукой собеседница. «Огромные у нас дома растут. Вам обязательно нужно их увидеть. Приглашаю. Только не откладывайте визит. У вас времени до конца сентября». «Почему до конца сентября?» — настороженно переспросила Ольга. «Потому что осенью холод, сырость, дожди», — рассмеялась женщина и с гордостью добавила. «Хотя мои девочки цветут до самых морозов, но все-таки самая красота в начале сентября. Жара уходит, а солнечного света еще в избытке». Дверь распахнулась, из кабинета вышел посетитель. Молча кивнув на прощание, он снял с вешалки пиджак и поспешно удалился. Ольга проводила мужчину взглядом. «Татьяна Сергеевна, голубушка, кто там у нас следующий?» — раздался зычный голос. «Зови!» Секретарша ободряюще подмигнула Ольге. Та поднялась и на негнущихся ногах поплелась в кабинет. Марк Семенович, лысый как коленка мужчина неопределенного возраста, что-то увлеченно записывал, сидя... Нет, восседая за массивным столом. С одинаковым успехом ему можно было дать и 55, и 65. Не столу, человеку. Черная рубашка с длинными рукавами, и это в жаркий день августа. Впалые бледные щеки, тонкие плотно сжатые губы, упрямые складки между нахмуренных бровей и абсолютно гладкий череп. Вот уж действительно Кощей. Он быстро просмотрел листы, отложил бумаги и только тогда поднял голову. От цепкого взгляда глубоких темных глаз по спине пробежал холодок. Ольга зябко поежилась и, не дожидаясь приглашения, примостилась напротив в кресле для клиентов. Поджала ноги, расправила сарафан, надеясь спрятать дурацкие шлёпанцы, достала из сумочки документы и... растерялась, не зная, с чего начать. Тихо жужжал кондиционер, на стене тикали часы с ходиками, стол темного дерева походил на неприступный бастион вражеской крепости. Окна, занавешенные тяжелыми пурпурными шторами, не пропускали дневной свет и глушили звуки внешнего мира. Смущенно откашлявшись, она решилась. «Мы говорили по телефону на прошлой неделе. Вы звонили по поводу...» «Да». Все так же, сверля ее взглядом из-под насупленных бровей, перебил нотариус. «Я помню». Он внезапно встал и подошел к двери. «Татьяна Сергеевна, золотце, сделай-ка нам чаю. И меня сейчас ни для кого нет». Вернувшись на рабочее место, Кощей поправил и без того идеально сложенные бумаги, затем открыл футляр, извлек из него очки в тонкой золотой оправе, водрузил на нос и, глядя на Ольгу поверх стекол, заговорил. «Ваша уважаемая бабушка Соломия Яковлевна обратилась ко мне незадолго до смерти с просьбой. Во-первых, она пожелала оформить дарственную на имя своей единственной внучки в обход родного сына. Во-вторых, простите, — изумленно перебила Ольга, — но у Соломии не было детей, только племянник, мой отец». Марк Семенович вскинул бровь. Под ироничным взглядом нотариуса Ольга окончательно растерялась. «С вашим батюшкой я имел честь учиться в одной школе, хотя и помню его весьма смутно. Разница в возрасте, знаете ли. Когда я отплясывал выпускной вальс, он читал по слогам и штудировал букварь. Но, видите ли, Ольга Евгеньевна, специфика нашей провинции в том, что все всех знают, если не лично, то заочно. А уж в окрестных селах тем более. Ваш отец, несомненно, был единственным сыном Соломии Яковлевны. Следовательно, вы ее родная внучка». Нотариус резко замолчал и, отбросив насмешливый тон, затревожился. «Вам плохо?» «Таня, бегом сюда!» — рявкнул он в коридор. «На шатырь неси!» «Ольга, вы меня слышите? Чёрт, звони в скорую!» Лёлька всхлипывает, крепко обнимает бабушку за шею, прижимается мокрой щекой к плечу, быстро шепчет на ухо. «Не грусти, я приеду скоро-скоро!» «Да, солнышко, я буду ждать!» Бабушкин голос дрожит от напряжения. «Серого не гони, он хороший!» «Нет, конечно, не бойся, не прогоню!» Он тоже будет ждать тебя. Я люблю тебя. И я тебя люблю, родная. Бабушка сильнее прижимает к себе Лёльку, нежно гладит по волосам, целует в спутанную макушку. Слышно, как под старой вязаной кофтой гулко колотится сердце. И болит. Не сердце. Душа. «Оля, идем, нам пора». Голос матери, как треск сухой ветки. «Прощайте, Соломия Яковлевна». Лёлька оборачивается. Бабушка стоит около ворот, прижав стиснутые кулаки к губам. Страх накрывает удушающей волной. От выступивших слез все плывет. Ноги подкашиваются от ватной слабости. Каленой иглой пронзает мысль. Она больше никогда не увидит бабушку. Никогда. Не... увидит. «Ты вызвала скорую?» «Погоди, Марик. Она приходит в себя». «Оля, вы меня слышите?» Ольга открыла глаза. Сморщилась от острой нашатырной вони. Резко вздохнула и выпрямилась, пугливо оглядываясь. Тяжелые гардины распахнуты. В открытое окно льется солнечный свет. С улицы доносится звонкое пение птиц, шум машин, людские голоса. «Пейте. Это... лекарство». В руки ей сунули кружку с чем-то теплым, терпко пахнущим. Горло обожгла кофейно-коньячная горечь. «Пейте, пейте». «Хорошо. Сможете дойти до дивана? Вам нужно лечь». Кощей, вот же прицепилось сказочное прозвище, подхватил ее под локоть, помогая встать на ноги. С трудом поднявшись, Ольга сделала пару шагов к небольшому диванчику возле окна. Ее осторожно уложили, сняв шлепанцы, сунули под голову подушку и заботливо укрыли чем-то мягким. Алкоголь делал свое дело. Таял лед в онемевших ладонях, кровь прилила к щекам, дышать стало легче. Разжался тугой обруч, сдавивший грудь. Марк Семенович подвинул поближе стул и уселся, закинув ногу за ногу. Его жена устроилась на краю дивана, в любой момент готовая вскочить и бежать за помощью. Оба тактично молчали и ждали, когда наследница придет в себя. Говорить не хотелось. Реальность в который раз грозила рассыпаться жалкими осколками иллюзий. Хотя горький опыт подсказывал, каким бы болезненным ни было прозрение, оно того стоит. Ведь говорил же психолог, что-то блокирует участок памяти. Что-то гасит любые попытки дотянуться до него. Он-то предполагал боль, насилие, пережитый в детстве кошмар. Предупреждал, что однажды защиты психики могут рухнуть и придется как бы повторно пережить травмирующие события. И хорошо бы рядом оказались близкие люди, которые поддержат, помогут, поймут. Да уж, поймут. Близкие... Хотя какие они близкие, только отмахивались от глупых чудачеств избалованной бездельницы. Мать брезгливо поджимала губы и упорно настаивала на неврологической клинике. Дескать, потеря ребенка спровоцировала, активировала, усугубила. Уж она-то всегда подозревала у дочери проблемы с головой и латентную форму шизофрении. Где только словечек таких нахваталось, не в церкви же своей. Право слово. Игорь, напротив, поначалу озаботился лучшим специалистом, которого он с огромным трудом и за большие деньги уговорил взять Оленьку в терапию. Вся забота мужа резко оборвалась в тот день, когда неблагодарная и безответственная супруга самовольно и без его позволения ушла от звезды психиатрии к неучу, проходимцу и шарлатану без диплома и рекомендаций. Довод жены, что от элитного мозгоправа ей с каждым сеансом становится только хуже, что мысли о самоубийстве, прежде редкие и пугающие, стали все чаще приходить ей в голову и уже не вызывают прежнего отторжения, а скорее наоборот, Игорь отметал напрочь. Муж сочился едким презрением, обвинял Ольгу в адюльтере, настаивал на возвращении к нормальному доктору и, наконец, заблокировал ее банковский счет. Полностью лишив жену финансирования, а значит, и возможности расплачиваться с бездарным нищим любовником. Только вот увлеченный своим делом лопоухий мальчишка, вчерашний пятикурсник, в любовники не набивался, денег с Ольги не брал и работал не за страх, а за совесть, честно предупредив заранее, что опыт-то у него с Гулькин нос. Ольга отмахнулась. Опыт — дело наживное, а больше ей идти некому. Так что. Работаем. Психолог чесал в затылке и недоумевал. Крохотные осколки воспоминаний неизменно лучились счастьем и детской радостью, теплом и летним солнцем. Как можно забыть такое прошлое? А если это на самом деле, как там те розы называются, черная магия? Так не бывает? Или бывает? Куда проще поверить в собственное безумие, чем в зажившую за ночь? Как в сказке, рану на ноге, пугающие видения в старом зеркале, упрямый дверной замок и загадочных сельских чаклунов. «Ну-ну, деточка, что же вы так быстро сдаетесь? Собственная нормальность дорогого стоит. По мне так лучше признать реальными десяток ведьмаков и ведьмочек, чем считать безумным себя любимого. Тем более даже ваш психолог подтвердил наличие странного блока памяти». Марк Семенович грустно улыбнулся, глядя на онемевшую Соломиину внучку. «Я что, говорила вслух?» И без того красные щеки вспыхнули совсем уж неприличным румянцем. Ольга попыталась приподняться на локтях и принять более подобающую позу. «Да», — кивнул Кощей. «И я вам очень благодарен за это. Знаете ли, я ведь был о вас не лучшего мнения. Поймите меня правильно. Соломия умерла, а ближайшие родственники даже не поинтересовались ни ее здоровьем, ни... «Ну-ну, Ольга, будет вам. Держите». Он вложил ей в руку огромный носовой платок. «Вытрите слезы. Так вот, вашей матушке я сообщил о смерти свекрови сразу же и попросил передать эту новость вам. Она пообещала поставить вас в известность. Через пару месяцев я снова связался с этой особой, но меня попросили не совать нос в семейные дела. Вежливо так, с намеком. Татьяна Сергеевна скривилась и уже собралась что-то сказать, но муж остановил ее взглядом. Женщина сердито засопела, видимо, припомнив неприятный разговор с той самой особой. «Я не знала. Я ничего не знала. Я не помнила. Я и сейчас почти не помню бабушку», — прошептала Ольга, шмыгая носом. «Наконец», — спокойно продолжил Марк Семенович, — «я дозвонился вам лично. И вот только сейчас, спустя 3 месяца после нашей первой беседы, имею честь вас лицезреть. Кстати, вам говорили, что вы очень похожи на Соломию в молодости. Она, помнится, тоже была редкостная красавица». Нотариус мечтательно улыбнулся, отчего его лицо будто прорезали морщинки, а вот взгляд оставался внимательным и цепким. «Да, говорили. Сегодня утром. Старый сельский пасечник». Ольга, все еще кутаясь в плед, села на диван и нашарила на полу шлепки. «Дед Назар?» — удивился Солонский и покачал головой. «О, это уникальный экземпляр. Хитрый, скользкий, увертливый, но можете доверять старику. Плохого не посоветуют, а силы знаний у него достаточно. Местный чаклун, если позволите». «Да-да, Ольга, привыкайте. Раз уж вы вернулись, и дом вас принял...» «Ведь принял? Впрочем, всему свое время. В дела Соломии я никогда не лез. Сами во всем разберетесь. А у меня еще кое-что для вас имеется. Татьяна Сергеевна, дорогая, принеси конверт». Секретарша кивнула и, ободряюще улыбнувшись, скрылась за неприметной дверью в углу кабинета. Солонский проводил жену задумчивым взглядом и продолжил. «Соломия Яковлевна взяла с меня обещание передать вам лично в руки ее письмо и небольшую сумму денег. Насколько мне известно, около 15 тысяч. В валюте. Я дал ей слово, и я его сдержал». Пухлый пакет из плотной серой бумаги лег Ольге на колени. Она осторожно коснулась пальцами шершавой бечевки, погладила замысловатый узел. Марк Семенович устало прикрыл глаза, на миг превратившись из язвительного нотариуса в обычного пожилого человека. «Спасибо, бабушка. И вам спасибо». Одними губами прошептала Ольга и прижала пакет к груди. «И последнее. Пожалуй, самое неприятное». Солонский нехотя поднялся и подошел к открытому окну. Сложил руки за спиной. «Пару дней назад мне позвонили. Человек не представился, но его интересовали вы и ваше наследство. За информацию предложили щедро заплатить, но, сообразив, что деньги меня не интересуют, намекнули на... Впрочем, неважно». Ольга застыла. Сердце ухнуло в груди и пропустило удар. Предательский холод змеёй просочился под кожу. Неужели ненаглядные родственники ее и тут не оставят в покое? «Старая хата на окраине окраины, даже с неплохим участком земли, уж простите, никакой ценности в финансовом плане не представляет и стоит сущие копейки», — сухо продолжил Кощей. «Провинциальный нотариус, коим является ваш покорный слуга, не та фигура, ради которой носом роют землю, выискивая компромат. А он, смею вас заверить, спрятан настолько надежно, насколько это вообще возможно». «Это ваш супруг?» — вопрос прозвучал холодно и резко. «Мы в разводе». «Развод оформлен официально?» «Нет, я просто ушла». «Что ему от вас нужно?» Ольга закусила губу, глянула из-под лобья на Марка Семеновича и, тщательно подбирая слова, произнесла. «Он так развлекается. За мой счет. И за ваш, видимо, тоже. Он вообще любит играть людьми. Внутри, вытесняя растерянность и страх, медленно закипала злость на бывшего мужа, редкостную лицемерную сволочь, на собственную никчемность и слепоту. Это ж надо, столько лет не понимать, кто находится рядом. На мать, жадную до денег святошу, для которой собственный ребенок одновременно бесконечный источник ресурса и досадная помеха. Ольга вскинула голову и с вызовом посмотрела на Солонского. Тот уселся на подоконник, сложил на груди руки, не сводя внимательного взгляда с необычной клиентки. В черных жутковатых глазах промелькнуло понимание и... хищный азарт? Подумалось, что сельский нотариус далеко не так прост, как кажется, и при случае может показать вполне острые зубы. В эти игры можно играть вдвоем. Тонкие губы растянулись в плотоядную улыбку. Нужна будет помощь? Обращайтесь. Око за око, зуб за зуб. Чем вам не закон Божий? Все так же, прижимая конверт, Ольга поднялась и уверенно заявила. «Я больше не хочу быть стриженным самшитом. До розы, может, и не дотяну, а вот крапивой или чертополохом я, пожалуй, согласна».